Глава 6. По настоянию Глушакова, всю тушенку из немецкой партии проверили на пригодность к употреблению в пищу. Просто-напросто на первой же станции скормили бродячим псам по банке из каждого ящика, да понаблюдали, насколько смогли. Но еще, так сказать, протестировали органолептическими методами. И пришли к выводу, что есть можно. Сверчок же отравился, банально обожравшись. Ему, выросшему на постоянном дефиците еды, хватило и половины банки. Да плюс утренняя каша, густая как клейстер, сделала свое дело. Через пару дней санитар пришел в себя, и комендант с ночмедом принялись совещаться, решать, что делать дальше с санитаром. Иметь при себе мелкого воришку — та еще забота. Сидоренко, к примеру, не сомневался. Сначала по мелочи, потом дойдет и до крупного. Вопрос времени. Глушаков в этом плане с ним был согласен. «Сдать его к черту на московскую гауптвахту, а там судить». «Вот насчет суда ты погорячился, Трофим Васильевич», — покачал головой комендант. «Насколько я знаю, все мелкие кражи — прерогатива мирового судьи. Будут ли в Москве с этим возиться? Да и дел там много, еще и сверчок». «Не забывайте, господа, и про кулон», — напомнил присутствующий при всем разговоре доктор. «Я понимаю, ущерб возмещен и все такое. Однако же не сам сверчок его возместил, так случайно вышло». «Да уж, да уж», — Глушаков сумрачно сдвинул брови и прищурил единственный глаз. «И бублик этот, тот еще тип. Ишь еще, картежник выискался. А, господин прапорщик, это хорошо?» «Согласен», — тут же закивал Сидоренко. «Неплохо было бы избавиться и от него». «Господа мои!» — Иван Палыч поднял вверх указательный палец. «Избавиться-то от обоих не худо б. Другой вопрос, где других-то взять?» Все трое сидели в штабном вагоне. Ужинали, причем ужин-то вышел поздний, до того все были дела. Вот и оказались сейчас одни, без компании тех же сестричек. С другой стороны, серьезные темы как раз можно было обсудить. За окном промелькнули огни какой-то небольшой станции, которую состав проскочил без остановки. Лишь слышен был паровозный гудок. «Иван прав», — подумав, ночмед шмыгнул носом. «Обиженно так, совсем по-детски. У нас по штату 5 санитаров положено, и те едва справляются, и это хорошо. Теперь мы решим от 2 избавиться, и еще не забудем про 3-го, Бердникова, которого до полного излечения в госпиталь в Москву. Кто останется? Левкин да Харалампиев? Они, конечно, ребята старательные, да ведь мало их. Всего-то 2 санитара на весь поезд. Вот и смекайте, на чьи плечи их заботы падут». «На женские», — облизав ложку, вздохнул комендант. «На сестричек наших. А уж они и так, бывают, иногда ухайдокиваются». Иван Павлович искоса взглянул на Глушакова. «Трофим Васильевич, а долго новых санитаров оформить?» «Оформить-то недолго», — отмахнулся ночмед. «Другой вопрос, где взять? Сами-то мы это решить не можем, на то призывная комиссия есть». «Я так понимаю, как к работникам к ним обоим претензий нет», — уточнил Сидоренко. «Ну, нет», — Глушаков развел руками. «В деле своем расторопны, умелы. Опять же опыт. Да вон и Иван подтвердит, верно?» «Ну да», — потеребив переносицу, хмыкнул доктор. «Как санитары оба хороши, а вот как люди не очень». Комендант подкрутил усы и невесело усмехнулся. «Да куда уж там. Один вор, другой картежник. Но терять обоих жаль. В смысле, сестрицам тяжко придется. Вагоны мыть, тяжести таскать. Мужской работы много. Так, Трофим Васильевич». Ничего не ответив, штабс-капитан лишь махнул рукой да глянул в окно на пробегавшие огоньки полустанка. «Главное, нижние чины», — чуть помолчав, задумчиво протянул комендант. «Были бы офицеры, устроили бы суд чести. Всыпали бы по 1-е число, да оставили бы на месте». «А что, идея?» — Иван Палыч всплеснул руками. «Пропесочить, да, так сказать, взять на поруки товарищеский суд». «Товарищеский суд, говорите?» — скептически прищурив глаз, Глушаков вдруг рассмеялся. «А что, это хорошо, можно попробовать. Да и опять же, ссор из избы не выносить. Это хорошо, господа, когда хоть что-то можно решить на месте». Импровизированный суд чести, устроенный уже на следующий день, конечно, не имел никакой юридической силы, однако подействовал. Сверчок даже расплакался, а перед Иваном Палычем даже упал на колени, просил прощения и божился, что больше ничего никогда. Иначе вел себя Бублик, но видно было, что и того проняло. Тем более Москва-то приближалась и нависала незримо своей махиной. А там имелись и иные суды, и совсем другие виды воздействия. Так что не играть в карты на серьезные деньги Мишке уж пришлось обещать. Тем не менее, после суда тот все же подошел к Петрову. «Иван Павлович, извини. Вот теперь, коли б знал, что та безделица твоя, вернул бы. Вот, ей-богу, вернул. Только теперь бы вернул», — хирург недоверчиво хмыкнул. «Ну что же не раньше?» «Так раньше-то я же не знал, какой ты есть хороший человек, Иван Павлович», — совершенно искренне выкрикнул Мишка. «Зато теперь знаю, да и это...» Санитар вдруг опасливо огляделся и понизил голос. «Хочу предупредить за Иванькова. Ну, фельдшер такой есть». «А что с ним не так?» «Да пока и сам не знаю, но пригляжу». В заседании товарищеского суда, суда чести для плебеев, как презрительно обозвал его Завьялов, участвовало всего-то 8 человек. 2 истца, Петров, Кулон, и начмед Глушаков, Тушенко. 2 ответчика, Сверчок и Бублик, народные заседатели, администратор Ефим Арнольдович и старшая сестра Милосердия Мария Кирилловна Шахматова. Да-да, княгиня. Ну и председатель, комендант поезда, прапорщик Александр Сидоренко. Как-то обошлись без прокуроров и присяжных поверенных, адвокатов. И тех, и других с успехом заменили истцы, народные заседатели и сам председатель. Решение суда особо не афишировали, однако потом весь поезд гудел, причем весьма одобрительно. Уже ближе к вечеру, когда Иван Палыч, возвращаясь домой, проходил через лазаретные вагоны, в тамбуре его вдруг окликнул один из раненых с перевязанной правой рукою. Кто такой, доктор не помнил, скорее всего, не он и перевязывал. Судя по всему, рана не очень тяжелая, справился бы и фельдшер. «Иван Павлович, можно вас на минутку?» Интеллигентная речь, пустые солдатские погоны, бородка, цепкий, но вполне доброжелательный взгляд. «Я слышал про суд чести. Знаете, простого человека всякий может обидеть. А вы поступили справедливо, и это очень хорошо». «Не каждый так смог бы, не каждый. А справедливость — самое главное в жизни, нет?» Затянувшись самокруткою, солдат вдруг закашлялся и, похоже, ответа не ждал. «Справедливость? Ну, наверное, да». Все же отозвался доктор и, уже открывая дверь другого вагона, обернулся. «Вы бы не курили много, поостереглись бы». Вечером Иван Палыч все же написал, наконец, письмо Анне. «Кому же еще-то?» Старался писать с юмором и чтобы было интересно. Однако все интересное оказывалось либо опасным — налет немецкого аэроплана, либо каким-то недобрым — кражи, суды и все такое прочее. Потому и описанный молодым человеком санитарный поезд выглядел как та же земская больница, только с паровозом и на колесах. Но ведь самое главное вовсе не это, верно? Главное — жив, здоров и помнит. Совсем скоро Москва, можно будет отправить письмо. Эх, надо было передать Терентьевым прямо бы в Зарное. Написал бы, успел. Не подумал тогда. Ну, да теперь чего уж. «Иван Павлович, вы перо просили?» «Женечка, вот же молодец, не забыла. Ведь и в самом деле просил, да потом взял в штабном вагоне». «Письмо писали?» «Ага». «Поди, любимый». «Ну...» «Это так славно, когда есть такой человек, которому можно писать, который поймет, который, ну, а то я только родителям и подругам, ну и брату». «Родители — это хорошо, Женечка». «Да, не худо, но хотелось бы, чтобы был еще кто-нибудь». «Иван Павлович», — сестричка вдруг сверкнула глазами, «а правда, что у нас в поезде суд был справедливый?» «Справедливый?» — доктор поднял глаза. «Это вам Мария Кирилловна рассказала?» «Что вы?» — замахала руками девушка. «Мария Кирилловна, она никогда ничего. Так говорят, и вас всех валят. Ну, я имею в виду раненых». На подходе к Москве спешно организовали ревизию перевязочного вагона, точнее говоря, располагавшегося там склада медикаментов и перевязочных материалов. Заведовал складом один из фельдшеров, долговязый молодой человек лет 25, с худым желтоватым лицом и падающей на глаза челкой. Звали его Антон Никешин. Малообщительный и несколько нелюдимый, он считался известным занудой, все время с книжкой и сам себе на уме. Ревизию проводил сам начмед, он ведь и отвечал тут за все. Ну и привлек свободного от дежурства Петрова. «Бинты, два тюка!» — зычно выкрикивал Иван Палыч, сверяясь со списком. «Есть!» — проверив, бодро рапортовал фельдшер. Внимательно слушая и приглядывая за всем своим единственным оком, Глушаков довольно кивал, да иногда приговаривал свое знаменитое «это хорошо». «Карболка, две бочки!» «Есть карболка!» «Это хорошо!» «Йод металлический!» «Есть металлический!» «Это хорошо!» «Морфин, ампулы в коробках, 8 штук». «7, она вскрыта. При вас, господин штабс-капитан, и вскрывали». «А, помню, это хорошо». Начмет потянулся и передернул плечами. «Уже, похоже, немного осталось». «Да скоро закончим, господин штабс-капитан». «Таблетки опиумные, ускоренный марш, 4 коробки». «3 коробки, одна вскрыта, при вас, господин штабс-капитан». «Это хорошо. Что там осталось, Иван?» «Да только наружная, салициловая кислота, 3 ящика». «Салициловая кислота, 3. Ой, фельдшер вдруг осекся. Было же, было». «Что?» Начмет и хирург дружно подскочили. «А ну, давай-ка», моргая единственным глазом, засуетился Трофим Васильевич. «Давай-ка проверим». «Да что тут проверять-то, господин штабс-капитан?» пробормотал фельдшер упавшим голосом. «Вон они, ящики, под матрасами всегда стояли. 2 на месте, а 3-го нет». «Так, может, и не было?» — недоуменно вопросил Иван Палыч. «Ну, ошиблись, когда принимали, бывает». «Нет», — Глушаков погрозил пальцем. «Уж никак не могли ошибиться. Вон и подпись, и печать. Ох, попали мы, ох, попали». «Да кому она нужна-то, эта чертова кислота?» — вспылил Иван Палыч. «Ладно бы морфин или там опиум. Но то ведь ерунда на постном масле. Подумаешь». «Подумаешь, да не скажешь», — Трофим Васильевич скорбно покачал головой. «Это у тебя, Ваня, в больничке земство за все платило, из своих денег. А тут деньги казенные». «Так ведь невелики же деньги». «Невелики? По-старому мыслишь, Иван?» — хмыкнув, начмет повернулся к фельдшеру. «А ну-ка, Антон, скажи-ка, сколько салициловая кислота до войны стоила?» «Да как сейчас помню, 2,60 за кило», — тряхнув челкой, пожал плечами парень. «Я как раз тогда в аптеке работал. Немцы кислоту поставляли, французы еще, поэтому и в килограммах расчет». «Значит, 2 рубля 60 копеечек», — зачем-то уточнил Глушаков. «В точности так, господин штабс-капитан». Начмет саркастически ухмыльнулся. «А сейчас сколько она стоит? Иван Палыч, ты-то знаешь?» Фельдшер и хирург недоуменно переглянулись. «Ну, всякую мелочь помнить. Оно надо. Кислотой дурацкой мозги забивать». «Ну, подорожало, наверное». «Подорожало, подорожало! 70 рублей за кило!» — во весь голос выпалил Трофим Васильевич. Доктор выпал в осадок. «Сколько-сколько?» 70 рублей за килограмм». «Это с 2-60?» — очумело пробормотал фельдшер. «Однако...» «Каждый ящик весил 25 килограмм». «Итого получаем хищение на 1750 рублей». Взяв со стола счет и подвел итог начмет. «1750! А в Москве свою ревизию устроят. Обязательно. Ну, положено так». Первым пришел в себя доктор. Потер переносицу, покусал губы и вдруг улыбнулся. «Ты чего лыбишься-то, Иван?» — обиженно попенял штабс-капитан. «Тут плакать надобно. Мне тюрьма, вам с Антоном окопы». «А чего плакать-то, Трофим Васильевич?» — весело подмигнул хирург. «Подумаешь, кислота. Мало ли, спекулянты цены вздули. Так что же нам теперь за них отвечать?» «И что ты предлагаешь?» «Вижу, вижу, придумал чего». «Вот именно, придумал». Иван хлопнул в ладоши. «Я как-то в студенческие еще времена подрабатывал грузчиком на складах. Так вот, как-то пришла к нам фура с вином». «Что-что пришло?» — недоуменно переспросил Глушаков. Фура с вином, стеклянные бутылки в ящиках. Ну, как кислота в банках. Впрочем, я сейчас не об этом. Я про усушку, утряску и бой. Спросите, какой бой? А сейчас увидите. А ну-ка, притащим ящики. Антон, найдется еще один, похожий. Найдем. Было два ящика, стало три. И все с банками с кислотой. Ну и стеклышки, бой. И специальная на бой ведомость. Все честь по чести. Даже начмет восхитился. Но ты, Ваня, этот, аферист. А с другой-то стороны, чего нам за других-то отхватывать? Уже потом поговорили серьезно. Все трое уж раз в одно дело вляпались. Антон хоть и нелюдим, а парнем оказался понятливым и молчаливым. Это тоже было теперь важно. «У нас с вами теперь две задачи», — взяв слово, разъяснил хирург. «Одну мы выполнили, угрозу от себя отвели. Осталась вторая — найти, кто украл, потому как возможны рецидивы. Я так думаю, эти воры не уровня Бублика или Сверчка люди. Нет, публика тут иная, солидная». «Найти, кто украл кислоту». «Ага, найдешь тут. Были бы профессионалы, сыщики типа того же Гробовского, живо бы нашли. А так... С кулоном-то и то случайно вышло. Не выпал бы в жизни, бы не нашли. И все же... Им все же нужно что-то думать. Что-то вспомнить, что-то связанное с перевязочным вагоном. Ведь было же и совсем недавно». Доктор вытянулся на койке. «Вспоминай, Иван Павлович, думай. В твое же дежурство». «Иван Павлович, вы спите уже?» Нежный девичий голосок. «Женечка, опять она. Ну, неудобно ж просто прогнать». «Ну так, дремлю скорее». «А я вам хотела воротничок постирать. Ну, мы там собрались, воду согрели. Мне же не трудно, вот». «Ах, Евгения, воротничок я и сам уже постирал. В умывальнике». Доктор улыбнулся. «Но за предложение спасибо». «Ну, в следующий раз. А мы скоро в Москве будем». «Да я знаю, Женечка». «Можно было бы куда-нибудь сходить». Сестренка прикрыла глаза. «Ой, хитруша». «Иван Павлович, я один кинотеатр знаю, недорогой, как раз недалеко от Виндавского вокзала. Там кино с Иваном Мажухиным. Вы Крейцерову сонату смотрели?» «Нет». «А я смотрела. Такая чудесная фильма. А Вера Холодная вам нравится?» «Мне тогда очень. Как она в Анне Каренине?» «Женечка, только что Мария Кирилловна проходила». «Ну вот, пришлось ведь и соврать. Но ради доброй цели. Не следовало влюблять в себя девчонку. Юна слишком. Юна, мила, наивна и мечтательна. Кино вот любит, мелодрамы». «Мария Кирилловна? Ой, Иван Павлович, я, пожалуй, пойду. Завтра увидимся». «Обязательно, Женя». Ушла. «Ах, боже ж ты мой! Главное, знает, что невеста есть, и все равно». Колеса стучали на стыках рельс, из окна в окно прыгал желто-оранжевый месяц. Вот, застыл. Остановились. Снова полустанок, разъезд. Нет, какая-то большая станция. Фонари, платформы, поезда. Итак, перевязочный вагон. То самое дежурство. Грузовик. Откуда он взялся? Нет, не так. Почему он, дежурный доктор Петров, не сразу заметил машину? Да потому что заглянул на вокзал, проверил какого-то моряка, не из наших ли раненых. Зря только дергался. А морячке-то сообщил Иваньков, дежурный фельдшер, типа кто-то из наших. Что же, сам не мог узнать или... Или тут просто нужно было убрать лишние глаза. И пока доктор разбирался с моряком, грузовик подкатил к перевязочному вагону. Да, именно туда. И шофер вовсе не ошибся, подъехал куда надо, за ящиком с кислотой. Тут как раз и Иваньков оказался. Иваньков. Так ведь про него что-то хотел сказать Мишка Бублик. Хотел, но... Интересно, спит сейчас Бублик? Вряд ли, скорее треплется за жизнь, в карты ведь ему играть запретили. Так, сходить что ли к санитарам послушать? Но не рядом, в конце вагона. Пять полок их. Усевшись на полке, Иван Палыч натянул сапоги, хорошие яловые, и, набросив на плечи шинель, в вагоне было холодновато, направился к санитарам. Странно, но ни приглушенного смеха, ни шуток что-то было не слыхать. Но ведь обычно тут было весело. Еще и фельдшеры приходили, свободные от дежурств. Да, весело бывало. Нынче же... Под самым потолком горела тусклая лампочка. Один из санитаров, Гриша Харалампиев, недавний гимназист из Херсона, читал какую-то потрепанную книжку. Ага, майнрид. Вот ведь, приключений человеку мало. Койка Бублика была пуста. «Гриш, Бублика не видел?» «Дежурит», — не отрываясь от книжки, односложно отозвался санитар. «А может, и на платформе курит?» «Ну да, поезд-то стоял». Выйдя в тамбур, доктор спрыгнул на платформу. «Действительно, не такая уж и маленькая станция. Фонари, перрон, дощатый вокзальчик. Кто-то из знакомых раненых курит». «О, господин доктор, не спится? Папироску?» «Спасибо, ребята, не курю. Вы Бублика не видали, санитара нашего?» «Мишку, что ли?» — раненые переглянулись. Один из них, Рябой, подошел к доктору ближе и понизил голос. «А что, срочно нужен?» «Уж да. Вон где поворотный круг, обходчика будка. Там он, с мамзелью». Рябой ухмыльнулся во весь свой редкозубый рот. «Шикарная такая мамзелечка!» Сказал, ежели срочно звать, или как отправление. А так из начальства никому. «Но вас-то, доктор, мы знаем. Вы ж с Мишкой друзья. Идите, идите, поторопитесь, так и вам мамзелька достанется». Иван Палыч уже не слушал. Спрыгнув с края платформы, побежал к будке. Мамзельку ушлый Бублик мог и притащить в вагон, как и бывало раньше, а не любовничать с ней в будке путевого обходчика, рискуя опоздать. Или тут не в мамзельке дело? В картишки решил сыграть? Обвести заезжего лоха? В поезде-то ему строго-настрого. Но Бублик, ну хитрован. Однако все ж подозрительно как-то. Подойдя к будке, доктор стукнул в оконце. «Эй, Миша, это я, Иван Палыч, состав отправляется». Никакого эффекта. Доктор приник к окну. Стол, керосиновая лампа, разбросанные игральные карты, какой-то человек в углу. Спит? Рванув на себя дверь, Иван Палыч вбежал внутрь. Санитар Мишка Бублик, картежник и тот еще хитрован, лежал на полу с перерезанным горлом. На окровавленной груди его лежала карта «Дама Треф». Черт! Невдалеке у платформы что-то зашипело, послышался протяжный гудок паровоза.